521 гуру. Понимание сердцем явлений избавляет и от неожиданностей, и от осуждения. Главное не создавать людей по своей фантазии и воображению, а принимать их такими, каковы они есть, не ожидая и не требуя от них ничего. Тогда и не будет разочарования. Нехорошо дурно думать о людях, нехорошо и умиляться масками. Золотую середину нужно сохранить и здесь.